Глава 22. Когда я проснулась утром, Димы уже не было, но в телефоне имелось от него сообщение. Фотография, где он целует спящую меня. Такое теплое и нежное послание совсем не в духе Рогозина. Я как раз набирала ему сообщение, как вдруг раздался звонок абонента, которого я никак не ожидала услышать. «Алло, привет, ты дома?» — осипшим голосом спросила Оля. Я нехотя призналась, и она опять меня огорошила. «Я сейчас приду, очень поговорить надо». А спустя всего несколько минут она показалась на пороге с двумя бутылками мартини. Я нервно хмыкнула, совсем не представляя, как себя вести с этим человеком. Мне-то казалось, уже не было смысла объясняться и тем более мириться. Но количество выпивки, а также опухшие глаза и покрасневший нос, очень однозначно намекали на предстоящий разговор. Бывшая подруга смотрела на меня щенячьим взглядом, ожидая вердикта. Я могла бы ее выставить, но, учитывая резкий разворот жизни ко мне задом, я решила, что напиться пятничным утром – самое то. «Ну-с, входи, коль пришла». Оля разревелась. Ей говорить не нужно было. Я уже знала, что дело в Саше. Их отношения были обречены. Впрочем, также я думала о нас с Димой. Но это было раньше. «И представляешь, он повез другую!» Взвыла Олька и затянулась сигареткой. Услышав ее версию событий, я не только разрешила ей курить в квартире, но и сама присоединилась. «На Карибы!» Она всхлипнула, а я покачала головой и подлила мартини в наши бокалы. «Но это еще не все», — продолжила Оля. «Ему было мало того, что он меня кинул по полной программе. Я потом еще от его водителя узнала, что у него жена есть». На этом месте я поперхнулась и долго кашляла. Просто вспомнила наш с Александром инцидент в туалете клуба. «Как? У него?» «Да, то есть мы месяц встречались, виделись почти каждый день. Он мне подарки дарил, в рестораны водил. С друзьями своими знакомил, Юль. Я даже с другими парнями общаться перестала. А секс какой! Первоклассный! Я в кои-то веки ощутила себя принцессой. И что в итоге? Это падла говорит мне, что спор выиграл, и я могу валить нахрен. А билеты на Карибы он перебьет на свою девушку. На девушку, Юль! У него девушка есть, понимаешь?» Она вдруг начала истерично хохотать, пить и хохотать еще больше. «И вот, я такая вся в слезах, еду домой, везет, значит, меня его водитель. Останавливается у общаги, оборачивается и говорит: «Оль, ну ты не реви, да? Ну хорош, ну хошь, я тебя шпилить буду. А Сан Саныч на всех не хватает. У него же жена, дети». Я поперхнулась во второй раз. Это больше походило на выдумку, чем на правду. В самом деле, кто вообще на такое способен? Поспорил он на меня, когда перестала ржать. И, сказав это, опять разревелась. Я не могла спокойно на нее смотреть. Если к этому причастен Рогозин, то это слишком жестоко, даже для него. Смотрела на Олю и не могла найти слов. На ее месте могла быть я. Почему всплыла такая странная, даже страшная мысль? «Как же он так?» – пробормотала я. «Изменяет жене налево и направо?» Оля перестала завывать и недовольно посмотрела на меня. «Ты его жену жалеешь? А я? Ты понимаешь, что он со мной сделал? Этот человек вообще не имеет никакой морали». Загибая пальцы, она начала перечислять все все нелестные эпитеты, которые знала, а затем вдруг объявила: «Знаешь поговорку? Скажи, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Так вот, я думаю, что Рогозин на тебя поспорил». Она выхватила у меня сигарету и затянулась. Я вместо ответа залилась алкоголем. «И что тут скажешь?» «Это бред, Оль. Сама посуди, с чего бы такой, как он, всерьез заинтересовался такой, как ты? Ты пойми меня правильно. Ты классная, молодая и красивая. Но такие мужики обычно встречаются с девушками помоложе для секса. Они видят в них любовниц. Я все недоумевала. Но почему он так с тобой носится? Понимаешь?» Она пыталась донести свою мысль заплетающимся языком, а мне лишь хотелось, чтобы она замолчала. А тут Саша, гад, всплыл, и все встало на свои места. «Дима поспорил на тебя, а Саша на меня. Типа, кто кого влюбит в себя быстрее. Развлечения у них, олигархов, такие». Она долго на меня смотрела, изучая реакцию. А я что? Я задумалась. Сильно помешал бы этому пари инцидент с Надеждой. То есть я вроде как почти влюбилась в него. А тут Надя забеременела. И все к чертям. «Юль, ты меня слышишь? Так ты влюбилась в него, да?» Я не могла понять, о чем думала Оля. Она вроде бы казалась несчастной, пострадавшей. Я даже немножко сочувствовала ей, но видеть жалость в ее глазах не хотела совсем, как и плакаться в ее жилетку, делиться своими секретами. Нет, наша мнимая дружба в самом деле для меня умерла. Девушка передо мной чужая, человек с двойным дном. «Не думаю, что Дима поспорил на меня», — ответила я. Хотя сама уже ни в чем не могла быть уверенной. Все свалилось на мою голову снежным комом. Но для Оли мне хотелось звучать уверенно. «Понимаешь, у нас изначально были другие отношения. Я ничего от него не хотела. Не знаю, возможно, у него проснулся инстинкт хищника. Ты же изначально требовала от Саши всего, взамен давая секс». «То есть я проститутка», — зловеще подытожила она. «Я не говорю так и даже не осуждаю тебя. Никогда не осуждала. Твоя жизнь — твои правила. Но и меня с собой не сравнивай. Мы разные, Оль, пожалуй, слишком». Она молча кивнула и допила свое мартини. И хотя Ольга явно обиделась на мои слова, но виду не подала и конфликт развивать не стала. «Жаль, что ты меня не поняла», — произнесла она и встала. «И вообще жаль, что так все получилось». Я не знала, говорила она о Саше или о нашей дружбе. И расспрашивать не стала. Молча провела ее к двери, а когда осталась в квартире одна, ощутила полнейшее эмоциональное опустошение. И так было нелегко. А теперь казалось, что и последние крупицы радости у меня забрали. Я побрела в спальню, не представляя, чем себя приободрить. Уж точно не уроками. Я надумала почитать какую-нибудь книгу о большой и светлой любви, как телефон дал о себе знать. «Привет, привет! Какие планы на вечер? Предлагаю зависнуть». Я подумала и решила, что это даже лучше романа. «Давай, можно у меня? Буду через час, прихвачу дружка». О каком дружке говорила Алина, я могла только догадываться, но вряд ли она бы так назвала живого человека. Я надеялась на это. Шумной компании мне вовсе не хотелось, а вот просто поговорить с кем-то, возможно, немножко пожаловаться, не называя имен и дат, было очень кстати. И раз я решила поднимать себе настроение, заказала суши. Курьер приехал на пару минут раньше новой подружки. Я пока не знала Алину, и опыт с Олей подсказывал, что я в принципе не очень хорошо разбираюсь в людях. Но Алина мне и правда нравилась. С ней было комфортно. Когда раздался звонок, я искренне была рада ее видеть. Открыла дверь, пропустила девушку и выглянула в коридор. «А дружок?» В ответ она захохотала и подмигнула. «Здесь!» Аля достала из сумки небольшой черный чемоданчик и вручила мне, пока снимала верхнюю одежду. «Алечка, ты меня пугаешь», — призналась я. «Чего только в мою голову не лезло?» «Что там?» «Более интересный вопрос, что я собираюсь этим с тобой сделать?» Ей хватило всего минуты, чтобы вызвать у меня улыбку. Я призадумалась, как по-разному люди могут влиять на окружающих. Кто-то нагоняет тоску, а кто-то заряжает позитивом. «О-о-о!» – протянула она, когда увидела открытую бутылку мартини и два пустых бокала. «Я понимаю, иногда хочется выпить. Но зачем же с двух стаканов-то?» Оля заходила. «О-о-о!» Снова протянула она. «Угу». Девочки уже знали историю с телефоном. Они признались, что Оля им не понравилась с первого учебного дня, поэтому и меня они сторонились. «И чего хотела?» – спросила Аля. Она вмиг посерьезнела и даже улыбаться перестала. «Ты мне сразу чистый бокальчик дай, а то еще подхвачу какую заразу. И вторую бутылочку неси. Ага». Я хмыкнула и разлила мартини по чистым бокалам. В чемоданчике обнаружился складной кальян. И Алина мастерски его собрала и разожгла. Я наблюдала за ней и вяло пересказывала разговор Оли. Выходило, что мы вроде как сплетничали, но мне вообще ничуть не было стыдно. «В общем, она сказала, что Саша на нее поспорил», — подытожила я. «Да, жестоко. Этот ее Саша вроде друг твоего парня», — уточнила Аля. «О Диме она знала мало. Только то, что он у меня был. Да, они бизнес-компаньоны». «Интересно. Расскажи мне о нем. Его зовут Дима? Сколько ему лет?» Мне почему-то стало неловко. Тот факт, что мы были несовместимы, вновь напомнил о себе. Он старше меня. Алина затянулась, выпустила густой белый дым и прищурилась. Насколько? Намного. «Боже, Юля! Я надеюсь, он хотя бы не женат?» — воскликнула она. «Нет, Димы никогда и не был. И детей». Тут уж я запнулась. Вместо того, чтобы продолжить, закурила сама. «Ты беременна?» — спросила вдруг Алина. Я уставилась на нее, как на ненормальную, а она облегченно выдохнула. «Он не женат, ты не беременна. Это уже хорошо», — подбодрила она. «Нет, правда, тебе же только 18. Ты ведь знаешь, что нужно предохраняться, правда?» Я закатила глаза. «Спасибо, мамочка. Читать лекции о резинках не нужно». «За это надо выпить», — предложила Аля и протянула мне бокал. «Ты любишь его? Он симпатичный? Богатый?» «На все вопросы — да», — пробормотала я. «Но все случайно получилось, и я не гонялась за его деньгами, как Оля. Это тоже хорошо. А он тебя любит?» Я помрачнела и пожала плечами. Оля предположила, что он тоже на меня поспорил. Типа у них с Александром было какое-то пари. Алина долго молчала, как-то странно на меня глядя. То ли с жалостью, то ли с решительностью. «Юль, я не знаю твоего Диму и как он к тебе относится», — начала она. «Но я уже успела изучить Олю. Она реально подлая. Я бы на твоем месте ей не верила, но, понимаешь, она взяла мою руку и слегка сжала. Ведь это может быть правдой. Я просто... Может быть, дело в воспитании. Ты прости меня, но я не понимаю, как можно встречаться с мужчиной намного старше. Ты посмотри на себя. Да тебе пальцем поманить, и любой парень универа твой. Почему он? Почему ты его выбрала? Я пожала плечами. Как можно было объяснить, если хотелось плакать? Я не знаю. Я сама ничего не могу понять. Он уходит, и мне плохо. Я думаю о нем постоянно. А вначале вообще боялась и обращалась на «вы». Она меня обняла, и я сама не поняла, как все ей рассказала. С того момента, как переехала в город, как начала встречаться с Женей и думала, что это предел моего счастья. Алина была хорошим слушателем. Она во многом не была со мной согласна, о чем прямо заявила, но не осуждала, а пыталась подбодрить. «Я тебе вот что скажу, Юляш», — произнесла она и улыбнулась. И даже о прозвище я упомянула. «Ты должна разобраться с ним и с собой. Мне кажется, он пудрит тебе мозги. И от этого ты такая потерянная. Установи свои правила. Хоть раз скажи ему «нет». И посмотри, как он поступит. Если мирно примет твой отказ и уйдет, то, может, ты и не нужна ему. А если ты ему не нужна, то пошел он в темное место. Или он даст тебе немного времени, а потом придет мириться. Но это самый элементарный способ проверить отношения. Он не отпустит тебя, если любит. Вот увидишь. Да. Я шмыгнула носом. Осталось только набраться смелости и провести этот эксперимент. Боязно остаться одной, понимающе поддержала Аля. Но если так подумать, Юль, мы часто одни, даже если с кем-то. Иллюзия счастья очень быстро испаряется, если на самом деле ты несчастна. А я не вижу, чтобы твои глаза светились. Я хмыкнула. Единственное, о чем я умолчала, — беременность Нади. Не хотела выглядеть полной идиоткой в глазах Алины. Только так, наполовину. Да уж, я вздохнула, а мой телефон в этот момент зазвонил. На экране высветилась утренняя фотография, где Дима меня целовал. Он ее на звонок поставил. Я невольно улыбнулась. Надо ответить, а то выбьет дверь. Аля изумленно приподняла бровь, но никак не прокомментировала. «Да, мой голос звучал решительно и немного грубо. Ты дома? Я скоро заеду», — поставил перед фактом Рогозин. Сказать ему «нет» было как никогда трудно. «Не надо, я сегодня занята». «Угу, по голосу слышу», — недовольно буркнул он. «Напилась уже с горя, да?» Я хмыкнула и покачала головой. «Довел же, деспот!» «Юляш, а я с подарком еду. Мне твои подарки не нужны, а я нужен?» На полном серьезе спросил Дима. Прикрыла глаза и прикусила язык. «Нужен. Да одури. Не сегодня!» Нехотя ответила. Дима молчал какое-то время, а я смотрела на Алину, чувствуя, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Хорошо», — холодно ответил он. «Как знаешь». Он отключился, а я уже в ту секунду хотела перезвонить и попросить его приехать. Но Аля выхватила у меня телефон и нашла ту самую фотографию. «Это он сделал?» — догадалась она. «Он», — грустно прошептала я. Алина вдруг бодро улыбнулась, будто совсем не понимала моего состояния. «Ну, у меня предчувствие, что он тебя не отпустит», — выдала она, а затем наклонила голову, изучила фотку под новым углом и добавила. «А чё, и правда симпатичный, и глаза горят, Юль. За это надо выпить». Не знаю, намеренно ли она меня спаивала или от нечего делать, но стало лучше. И в ее присутствии не так страшно. Алина провела со мной весь день. Мы приготовили ужин, посмотрели фильм, пообсуждали всех знакомых студентов и преподов и почти все время смеялись. Я узнала немного больше о ней и ее подругах. И когда к 10 вечера она засобиралась домой, на меня накатила тоска. «Может, останешься?» Она изумленно округлила глаза. «Ты что? Меня папа придушит. Он у меня строгий очень». «Ага, бандит». «Нет, это дядя бандит», — исправила она. «А папа полицейский». «А что, реальный бандит?» Она пожала плечами. «Я не могу сказать. Иначе мне придется от тебя избавиться». Конечно, я понимала, что она шутила, но в каждой шутке всего доля шутки, верно? Ну, может, твой дядя знает моего Диму? Аля призадумалась и хмыкнула. «Видишь, как хорошо, что мы подружились, и в одной бандитской тусовке зависнем». Она чмокнула меня в щеку и побежала. За ней заехал папа, так что я не переживала, как она доберется домой. А я опять осталась наедине со своими мыслями. К счастью, алкоголь действовал на меня, как снотворное. Я заснула почти мгновенно.